Трудная минута. Весной 21-го года первая конная была брошена на запад. Частые дожди раскиселили степные дороги, было трудно двигаться вперед. Когда подходили к Гуляйполю, Семен Михайлович приказал Дундичу отправиться в разведку и из каждого пункта присылать нарочного с донесением. В отряде было 30 бойцов, все под стать своему командиру, храбрые, находчивые, кони у них резвые, вносливые. В ту пору по лесам и степям скрывались не только разбитые белогвардейские части, но также банды зеленых и петлюровцев, желтых и махновцев. Заехав в прилесок, где молодая зелень закрывала коней и всадников, разведчики из-за кустов стали пристально просматривать дорогу. Никого. Еще продвинулись на километр, наткнулись на небольшой хуторок. Бойцы проверили. Ничего опасного. Дундич приказал связному скакать к Буденному и доложить, что армия может идти вперед. Другого бойца оставил в хуторе готовить квартиры. Вечером отряд разведчиков добрался еще до одного хутора. Дундич послал и отсюда бойца с пакетом в штаб, а сам решил двигаться дальше. Только выехал за ворота, а хуторские ребятишки тут как тут смотрят с удивлением на его кумачевый бант, на котором сверкает боевой орден, восхищаются его конем, саблей в черных ножнах с серебряной чеканкой. Посмотрел Дундич на них, и его усталое лицо просветлело. Уж очень он любил детей и при случае непременно катал кого-нибудь из мальчишек на своем коне. Дундич наклонился к одному. Хотел было посадить его к себе в седло, но ребята вдруг загалдели. «Не надо его, дядя, не надо!» «Почему?» — удивился командир. «Он с махновцами на тачанке катался!» — объяснил ему карапуз в больших чоботах. «Тогда ты садись, хлопчик!» — весело скомандовал Дундич, беря его за протянутую руку. Счастливый и гордый уселся впереди него мальчишка. Отъехав недалеко от двора, Дундич спросил, «Тебя как звать?» «Митькой». «А давно у вас махновцы были?» «Не, когда бабку Лукерью хоронили. И сегодня хотели приехать, велели самогон гнать, гусей жарить». «Злющие они, страсть! А самый вредный, одноглазый Петька Чернобровый, он нагайкой огрел меня и обещал еще выпороть за то, что я ихнему пулемету дуло глиной заткнул». «Ты красота, Митька! Ну, а теперь не бойся, не придут они!» — сказал Дундич, прижимая хлопца к груди. «Встанем за околицы и не пустим, а сейчас, друже, домой!» Но мальчик не хотел слезать с коня. «И я с вами!» — умолял он Дундича. «Нет, нет!» — решительно сказал командир. «Слушай приказ! Марш до хаты!» И он опустил хлопца на землю. Было уже совсем темно, когда буденовцы выехали на большой степной шлях. За день лошади устали, да и бойцы притомились. Ехали осторожно, медленно. Мешали дорожная грязь и дегтярная тьма. В двух шагах ничего не видно. Так легко и на засаду напороться, подумал Дундич. И вдруг увидел впереди огонек, вроде кто-то прикуривает. Только он предупредил бойцов об опасности, как совсем рядом услышал голос «Кто такие?». В тот же момент Дундич увидел перед собой дуло пистолета и белую повязку на едва различимом лице. «Махновцы!» Молнией пронеслось в голове. «Нет, не уйти от них на измученных конях его маленькому отряду!» И в то же мгновение возник смелый план — «Убери пушку, Чернобровый!» — властно потребовал Дундич. «Своих, Петро, не угадываешь!» Как только одноглазый опустил руку, Дундич выстрелил в него и громко скомандовал «Полк! Огонь!» Тотчас справа и слева раздались ружейные выстрелы. «Засада!» — закричали бандиты. «Текайте, хлопцы!» Пришпорили коней махновцы и в рассыпную. Под одним из них красную убили лошадь, он вскочил и поднял руки. Когда остальные махновцы были далеко от хутора, Дундич спросил пленного, Это была ваша разведка? Ни. Все виська. А сколько сабель? Да 500 с гаком. Дундич посмотрел на буденовцев и засмеялся. Пацан, красота, помог в трудную минуту. Лихо сверкнули карие глаза командира. «Ура, Митьке, юному буденовцу!» И бойцы негромко, но дружно крикнули. «Митьке, ура!»